А чем он тебя любит? И что он тебе такого показал, что ты носишься?» Грушенька стояла среди комнаты, говорила с жаром, и в голосе ее послышались истерические нотки. «Молчи, Ракитка, не понимаешь ты ничего у нас, и не смей ты мне впредь ты говорить. Не хочу тебе позволять. Из чего ты такую смелость взял? Вот что! Садись в угол и молчи, как мой лакей. А теперь, Алеша, всю правду чистую тебе одному скажу, чтобы ты видел, какая я тварь. Не Ракитке, а тебе говорю. Хотела я тебя погубить, Алеша. Правда это великая, совсем положила. До того хотела, что Ракитку деньгами подкупила, чтоб тебя привел. Из чего такого я так захотела? Ты, Алеша, и не знал ничего. От меня отворачивался, пройдешь, глаза опустишь. А я на тебя 100 раз до сего глядела, всех спрашивать об тебе начала. Лицо твое у меня в сердце осталось. Презирает он меня, думаю, посмотреть даже на меня не захочет. И такое меня чувство взяло под конец, что сама себе удивляюсь, чего я такого мальчика боюсь. Проглочу его всего и смеяться буду. Обозлилась совсем. Веришь ли тому? Никто-то здесь не смеет сказать и подумать, что к Аграфене Александровне за худым этим делом прийти. Старик один только тут у меня. Связана я ему и продана. Сатана нас венчал, зато из других никто. Но на тебя, глядя, положила. Его проглочу. Проглочу и смеяться буду. Видишь, какая я злая собака, которую ты... сестрой своей назвал. Вот теперь приехал этот обидчик мой. Сижу теперь и жду вести. А знаешь, чем был мне этот обидчик? 5 лет тому, как завез меня сюда Кузьма, так я сижу, бывало, от людей хранюсь, чтоб меня не видали и не слыхали. Тоненькая, глупенькая, сижу да рыдаю. Ночей напролет не сплю, думаю... И уж где же он теперь, мой обидчик? Смеется, должно быть, с другою надо мной. И уж я его, думаю, только бы увидеть его, встретить когда, то уж я ж ему отплачу. Уж я ж ему отплачу. Ночью в темноте рыдаю в подушку и все это передумаю, сердце мое раздираю нарочно, злобы его утоляю. Уж я ж ему отплачу. Так бывало и закричу в темноте. Да как вспомню вдруг, что ничего-то я ему не сделаю, а он-то надо мной смеется теперь, а может, и совсем забыл, и не помнит. Так кинусь с постели на пол, зальюсь бессильную слезой и трясусь, трясусь до рассвета. Поутру встану, злее собаки, рада весь свет проглотить. Потом, что ж ты думаешь, стала я капитал копить. Без жалости сделалась. Растолстела, поумнела ты думаешь, а? Так вот нет же, никто того не видит и не знает во всей вселенной. А как сойдет мрак ночной, все так же, как и девчонкой 5 лет тому, лежу иной раз. Скрежещу зубами и всю ночь плачу. Уж я ж ему, да уж я ж ему думаю. Слышал ты это все? Ну так как же ты теперь понимаешь меня? 1 месяц тому приходит ко мне вдруг это самое письмо. Едет он, овдовел, со мной повидаться хочет. Дух у меня тогда... весь захватила, Господи! Да вдруг и подумала. А приедет, да свистнет мне, позовет меня. Так я, как собачонка к нему, поползу битая, виноватая. Думаю это я, и сама себе не верю. Подлая, аль не подлая? Побегу я к нему, аль не побегу? И такая меня злость взяла теперь. На самое себя во весь этот месяц, что хуже еще, чем 5 лет тому.